Голос великий, Бога подарок. Голос великий, Бога подарок. Голос великий, радость и звук. Голос великий, герои без масок, полные страсти, полные мук. Голос великий, Онегин холодный. Голос великий, мольба горбуна. Голос великий в песне народной, в романсах Свиридова, Русь и весна. Голос великий, забвения не будет. Голос великий в сердце проник. Голос великий останется людям, откликнется эхом, как юности крик. 2019 год.